Глава 37. О притяжении беса. Дни без Эвы были пыткой. Да что там дни? Каждая секунда, каждый вздох без нее были наполнены тоской. Я маялся, не зная, чем себя занять. Притяжение сводило с ума. Мне бы только увидеть ее, хоть на миг. Всего одно прикосновение. Просто ощутить ее нежную кожу подушечками пальцев. Вдохнуть аромат волос. Услышать голос. Стоило подумать о таком, и воздух в комнате закончился. Тело мгновенно отреагировало болезненным возбуждением. В ответ я попытался заглушить мысли о жене. Затолкать их подальше в подсознание. Всего 3 дня. 3 проклятых дня. И все придет в норму. Кто бы знал, что это так долго. Мои ночи проходили в агонии. Я спускался в самую бездну страданий и еще ниже. Закрывал глаза и видел Эву. Поэтому я лежал и таращился в потолок. Минута за минутой, час за часом. Я гнил заживо в этой постели без нее. Похоть раздирала тело, а тоска — душу. Умирающий на смертном одре и то страдает меньше, чем я страдал без Эвы. Утро не приносило облегчения, но хотя бы 2 ночи остались позади. Не уверен, что я выдержу еще одну. Днем я изнурял себя боевыми тренировками. Надо было куда-то спустить пар. Помогало так себе, но хоть чем-то был занят. А потом Амар пригласил меня на плантацию Асфаделя. Хотел похвастаться успехами. Наверное, рассчитывал, что, вернувшись в долину, я расскажу первому командиру, как хорошо он справляется со всеми обязанностями. Все-таки Амару уже за 50. Он не без оснований переживает, что его заменят кем-то помоложе. Кто бы мог подумать, что я встречу Эву именно там, на плантации. Ведь она должна была сидеть в башне Авгура, так далеко от меня, как только возможно. И все же я почти не удивился, когда она налетела на меня посреди поля цветов. Амброзия свое дело знает. Это якобы случайное столкновение, наверняка часть ее магии. Она стремилась закончить начатое, раз и навсегда закрепить наш союз. Мне казалось, я готов к этой встрече. Но когда Эва на полном ходу врезалась в меня, во мне будто что-то замкнуло. Это даже не был полноценный контакт. Жена не касалась моей кожи. Между нами были слои одежды. Но и сквозь них я чувствовал ее тепло. Такое родное, до боли знакомое. Я так невероятно соскучился по нему. Воздух в легких закончился. Я не мог пошевелиться, просто стоял, прижимая к груди Эву. Какое счастье обнимать ее! Я словно был неполноценным до этой минуты, осколком, потерявшим свою самую важную часть. И вот, наконец, я с ней воссоединился. Непередаваемые ощущения. Вокруг нас суетились люди, легионеры, работницы. Девушки что-то кричали, возмущались. Мужчины пытались их успокоить. Нам было плевать. Мы просто застыли в объятиях друг друга. Попробуй сейчас кто-то разъединить нас, и он погибнет от моего меча. В чувство меня привел голос 5-го командира. «Ты отпускаешь жену гулять в одиночку?» — спросил он. Я тряхнул головой. Надо ответить и желательно вести себя естественно, пока ничего не заподозрили. «Я ей не нянька», — мрачно произнес я. «Не хватало еще, чтобы кто-то учил меня, как поступать с женой. Уведи ее с поля», — посоветовал Амар, пока ее не разорвали работницы. Так я и сделал. Благо мы были рядом с цитаделью. 5 минут пешком, и мы в крепости. В коридоре, где мы оказались, царил полумрак. А еще здесь никого не было, и я не сдержался. Схватил Эву за плечи, прижал к стене и впился поцелуем в ее приоткрытые губы. Жена застонала. Ее стон прокатился по моей гортани, и я сглотнул его, наслаждаясь доказательством ее ответного желания. Я мог целовать ее вечно. Сперва, медленно скользя языком, нежно и осторожно. Затем, усиливая напор, жадно и ненасытно впиваясь в губы, прикусывая их. потом снова возвращаясь к ласке, зализывая мной же нанесенные раны. Эве нравилась наша игра. Она с удовольствием откликалась на каждый ее этап. Даже когда я, задрав ей юбку, провел ладонью вверх по бедру, она не сопротивлялась. Напротив, прильнула ко мне еще ближе. Я знал, к чему все идет. Еще немного, и я возьму жену прямо здесь, в проходном коридоре, где в любой момент может появиться кто угодно. Я просто прижму ее к стене, подхвачу под бедра, и мы сорвемся в галоп. Не было сил совладать с этим безумием. Мы словно превратились в голодных зверей. В голове сплошь инстинкты. Ни здравого смысла, ни просто мыслей. Одно голое желание. Дикое, первозданное. Жадные прикосновения. Удары сердца, сливающиеся в унисон. Дыхание, и то одно на двоих. Мы стали единым целым. Это было так прекрасно, так правильно, что ни я, ни Эва не желали останавливаться. Но все-таки морально женщины сильнее мужчин. Я всегда это знал. В то время, как я летел в пропасть, Эва еще сохраняла остатки рассудка. Уперев ладони мне в грудь, она прервала поцелуй. Кажется, жена хотела что-то сказать, но ей надо было перевести дыхание. Я ждал, разглядывая ее лицо, затуманенные страстью глаза и припухшие от поцелуев губы. «Да чего она хороша, моя неидеальная жена!» «Нам нельзя. Ты забыл?» Наконец выдохнула она с трудом. «И правда, забыл. Но как думать о каких-то там запретах, когда она рядом?» «Я готов рискнуть», — сказал, целуя ее в шею. «Эта ошибка могла стоить нам всего и в первую очередь самих себя. Но прямо сейчас мне было все равно. Во мне бушевал океан страсти, горячий, обжигающий. Я сойду с ума, если не выплесну его. Просто сварюсь заживо в этом кипятке. Я видел в расширенных зрачках Эвы свое отражение, а еще видел в них согласие. Мне не надо было слов, чтобы понять. Она говорит «да». Желание вспыхнуло с новой силой, как угли, на которые подули. Не верю, что дело только в амброзии, и нами руководит исключительно притяжение. Не может быть, чтобы мои чувства были лишь следствием магии. Нет, это нечто большее, и оно исходит от меня. Пора признать, что Эва мне не безразлична. Не знаю, как это назвать. Да это и не важно. Я зависим от собственной жены и не хочу с этим бороться, потому что мне это нравится. Я снова потянулся к губам Эвы. Она совершила ответные движения мне навстречу. Еще немного. Совсем чуть-чуть. И поцелуй состоится. Но не судьба. Нас опять прервали. Я бы не советовал этого делать. Я застонал, узнав первого Авгура. Снова он. Да что ж такое? Надо же ему появиться именно в этот момент. Демоны его задери. В жизни никого так сильно не ненавидел, как его сейчас. Не удивлюсь, если Авгур магически воздействовал на нас. Стоило услышать его голос, и в голове немного прояснилось. «Притяжение сводит вас с ума, я знаю», — сказал он. «Вам необходимо держать себя в руках, если вы не хотите остаток жизни провести под амброзией. Евангелла, подойди ко мне. Будь добра». Жена вздохнула и выпуталась из моих объятий. Я цеплялся за нее до последнего, не хотел отпускать. В глазах Эвы читалась тоска. Она тоже не хотела расставаться, но, видимо, считала, что так будет правильно. Она столько времени боролась против амброзии. Сдаться сейчас для нее означало проиграть. Я должен был уступить, хотя бы ради Эвы. Так что я разжал пальцы, которыми вцепился в край ее юбки. «Мы с Евангелой вернемся в башню», — сказал Авгур, когда жена встала рядом с ним. «На этот раз следи за ней лучше», — хрипло выдохнул я. «Если это повторится, Я уже не остановлюсь.